Совесть – стержень человеческой морали? Как часто тоска обволакивает все мое естество, став привычной спутницей дыхания, долгих цепочек обмена веществ с холодной и рано темнеющей внешней средой. Иногда это совесть. Мне больно за прожитый понапрасну час, за очередной табун людей, погибших разом где-то на другом конце света, за обиженного мной мальчика в училище, да бог знает за что еще. Совесть, та самая дешевая и затасканная бумажка, во многих языках номинально существующая в виде малоупотребимого слова. Совесть и тоска – вот будни обычных представителей моей расы, страдальцев от рождения до гроба. Мне тошно есть, когда голодают эти несчастные африканцы, а я все ем, ем, ем. И не пошлю вот ведь им, голодным, этот кусок баранины с соусом, который уже в горло не лезет. А все равно не пошлю. И не усыновлю небольшую деревеньку в Судане. Совесть болит у меня раздельно от рассудка, как отправленное на отдых место, как Карибский остров с прекрасным берегом, которого нет за пределами воображения и туристических проспектов. Быть хорошим не хочется, досадно, скучно и ненормально. Хочется быть выше этого, в каком-то ином измерении восторгов и прозрений. Но совесть вперемешку с тоской тянет назад, к земле, к ней родненькой, из которой вышли и в которую войдем. А Судан все дохнет, а я все объедаюсь. И не нужно мне так много, и не голоден, и скучно, а им небось, ой, как кушать-то хочется. У них небось огромная лестница потребностей, такая огромная, что верхней перекладины и не видно. А я не даю и не хочу давать, хоть и совестно, но всегда достаточно оправданий. Я смотрю на людей, и мне противно. Стыдно за них, за все их пошленькие, похотливенькие мысли. За свои мысли тоже стыдно, но не так. Я же их не знаю вполне. Мои мысли мне менее знакомы, чем чужие, а чужие видны насквозь. Иногда мне кажется, что я слышу их, эти чужие, пыльные, запрятанные в нелепой одежде и еще более нелепых голых телах мысли. Все о том же, все о тех же сочных скучных глупостях, разлагаемых на цепочке обменов, молекул кислот и эфиров. Скучно. Хочется рассуждать, философствовать, неспешно морализуя, выводя наизнанку, что хорошее есть плохое, и наоборот. Так уютнее и безопасней укутывать совесть и тоску. Вообще совесть есть разновидность тоски, тугого, упрямого чувства сожаления по непрожитому, по оставленному где-то среди старых вещей и потому никогда не доставшемуся нашему скучающему рассудку. Я вижу графики и научные тексты, и мне хочется что-нибудь делать, что-то открывать, что-то постигать и вносить в эти стройные графики и таблички, но как подумаешь, что все это придется пробивать сквозь непробиваемую пошлость, чушь несущих университетов, эдаких истинно ученых-палачей и судей несчастных Менделей, так и плюнешь, а не пошли бы они все лесом. Все прятки да считалки с тоскливой совестью и скукой. Отсюда возникает раздражение на себя, на запах жизни и на прочие проявления Вселенной в себе. Как проявляет себя Вселенная в рюмке коньяка? Не знаю. Увы, мои старые еврейские ферменты расщепляют алкоголь задолго до того, как он усыпляет совесть. Удивительно, и зачем природе следует повторять одно и то же из поколения в поколение, из столетия в столетие? Ведь это все одно и то же, практически абсолютно одно и то же. Все те же обрюзгшие от обжорства тела, все те же опухшие от голода тела, тела, тела, тела. Только тела. Материя внутри костюмов, обернутая материей костюмов. Совесть – это когда стыдно и хочется не просто пропасть, исчезнуть, раствориться, и даже не просто не существовать вообще, а даже и не ведать, что можно было бы и существовать. Вот что такое совесть. Это боль наизнанку, которую мы не умеем ни надевать, ни снимать, и которая нам, как ни рядись, ни к лицу. Нам, разумным теоретикам естества, философам от печатных станков, она не к лицу. И не надо смеяться над теми, кто во всем видит заговор темных сил. То, что он не всегда удается, как задумано, вовсе не значит, что его не было. Просто когда замысел сталкивается с человеческой врожденной глупостью, ленью и суесловием, никакой замысел не может исполниться вполне. Я думаю, в этом и есть объяснение, почему зло не вполне способно захватить мир. Оно хаотично, спонтанно и тем слишком вредит самому себе в первую очередь. Не сомневайтесь, заговоры все время возникают и планируются, как же иначе? Еще одну золоченую табуретку приобрести. Это ведь достаточный стимул лишить жизни пару сотен тысяч, но на другом конце света, не прямо, а косвенно, а потому абстрактных и абсолютно нереальных, а их мертвые или страдающие еще живые лица сосредоточены. Они заняты, они умирают. Это занятие, поверьте мне, это занятие. Им некогда осмыслять и рассуждать, а тем более догадываться и разоблачать. Мы можем быть спокойны. Это не нас им, а их нам показывают по телевизору. Не один раз, а много, очень часто повторяя одни и те же кадры за неимением множества столь впечатляющих кадров. Мы тоже заняты, мы едим и смотрим, как они умирают или страдают, а часто, как они уже умерли, и следствие уже началось, отчего становится уютнее и спокойней, поскольку меры уже принимаются. О, воистину, телевидение – победа дьявола, который в мелочах. Празднуй, дьявол, вот твои мелочи, они у меня за обедом. Мертвые чьи-то тела у меня за обедом. Это выпуск новостей. Вы славно сработались с природой-матушкой, с людишками-извергами. Отличное обеденное шоу. Я впечатлен. На всю жизнь, пока не придет черед меня показывать по телевизору, но я буду слишком сосредоточен и занят, поскольку это очень занимающее событие, твоя собственная смерть. Иногда мне кажется, я знаю, что люди скажут задолго до того, как они открыли рот, и всегда оказывается, нет, не то. Сказали не то, что я думал, но не менее пошлое или скучное. Причем кажется, как же я не догадался, ведь это так обычно и ясно. Это я называю предчувствием будущего, очевидного, но никогда не случающегося вполне так, как ожидаешь. Ученые поражаются, и почему люди помогают друг другу без видимой пользы для себя? Ученые люди рациональные, им этого не понять. Мне тоже всегда это интересно. Поможет, скажет спасибо, до свидания, а потом убьет. Все культурненько и скучно. Противоречивость людей, мира и будущего должна быть зарегистрирована как основной закон Вселенной. Нас чрезвычайно вводят в заблуждение, рисуя образ нормального человека. По-настоящему тот кошмар, который мы из себя представляем, и есть вполне нормальный человек, а то, что нам рисуют как идеал, такой же пластиковый фантом, как кукла Барби. Вот часто теперь стали делать фильмы, в которых роботы в будущем начинают проявлять человеческие качества. Но их злые люди поражают в правах, потому что они не могут быть эмоциональными. Это глупости. Я вам запрограммирую робота так, что он еще будет круче, чем настоящий человек. Он такие эмоциональные выкрутасы будет выкидывать, что вам и не снилось. И рыдать будет все как положено. Наша человеческая пропаганда создает барбиобразную сказку о нормальном человеке с якобы какими-то особыми таинственно непостижимыми эмоциями, чувствами и сложнообразованностями. А смотри, как природа просто обращается с этими сложнообразованностями. Тряханула где-то, а ну их цунами, и нету 100 000 уникальных сложнообразованных личностей. Мать природа куда круче, чем любые наши человеческие мясодавилки-диктаторы. Она еще нам не все показала. Но многие знают, на что она способна, хоть и помалкивают. Итак, предсказание будущего, что, мол, роботов будут обижать, похоже на мое предсказание того, что вымолвит мой очередной собеседник. Казалось бы, правильно и логично, но когда вымолвит, совсем не то. Скорее роботам выдадут привилегированные права, как теперь расовым меньшинствам, и укажут, что всякое мыслящее существо, даже стиральная машина, имеет прав не меньше, чем ее создатель, неясно мыслящий человек. А мы продолжаем отрицать это и есть свиней. Хотя многие из нас живут практически такой же насыщенной жизнью, как и эти животные. Но мы подменяем мясо объектом и не желаем отказаться от привычки пожирать убиенное. Странно, что мы отказались от людоедства. Поскольку наше сострадание к инонародным погибшим на другом конце земли мало отличается от нашего отношения к убитым на бойне свиньям, а тут-то и проступает совесть и неприязнь всех окружающих ко мне за то, что я говорю неприятные вещи, которые говорить нельзя. Я знаю, что нельзя. Я знаю, но говорю. Значит, я бессовестный. Значит, я не обладаю искусством приятного проведения времени и не задавания идиотских вопросов, за которые нам так противны моралисты, львы толстые всякие и кто поменьше. Итак, совесть – стержень нашей морали? Я бы не сказал. Мораль отдельно, совесть отдельно. И мы отдельно. Суть заключается в умении вести приятные беседы, приятное времяпрепровождение, наведение уюта до падения астероида, философствование по углам при свете свечей о хорошем и плохом, о добром и недобром и их безусловной относительности и перетекаемости из одного в другое. Ну а что? Иная опция – пострадать всю жизнь от того, что умрешь. Погубить себе жизнь только потому, что раз не бессмертен, тогда и вообще не согласен жить. И ведь обидно понимать, что какая-то жалкая молекула у меня в мозгу диктует мое раздражение и неудовлетворенность мирозданием, и хочется подтянуться к коньяку, но он не помогает, и совесть остается ни при чем, недолеченной, недозаглушенной, как и все в этом малообустроенном деле.